У них теперь большой дом. А точный адрес знаешь? Сможешь показать дом? Конечно, смогу. Все в городе знают этот дом. Можешь нас туда проводить? Сейчас. Боюсь, мне нельзя покидать пост без разрешения, замялся он, оглядываясь на своих товарищей. Устав строг, особенно после таких происшествий. Да не переживай, успокоил его Дарс. Клизов мы всех перебили, уже скоро рассветать начнет, и остальные уйдут обратно в воду. Опасность миновала. Мне все равно надо получить разрешение командира, настаивал Нил. Получи, согласился в ответ. Скажи старшему, что мы попросили проводить до городских ворот. Это вполне разумная просьба. Сейчас парень быстро подошел к командиру стражи, что все еще пытался перевязать свою рану, получил нужное разрешение и вернулся с довольным видом. Медленно двигались по едва освещенным узким улицам верхнего города, следом за уверенно шагающим Нилом. Парень вел без колебаний, явно хорошо зная дорогу. Он был единственным свидетелем возвращения в город, и это обстоятельство серьезно беспокоило. Слишком много зависело от его молчания. «Как обстановка в городе сейчас?» Спросил, чтобы прекратить затянувшееся напряженное молчание и узнать что-то полезное. Тяжелое, очень тяжелое, Нил глубоко вздохнул и покачал головой. С тех пор, как Дамир пришел к власти, все кардинально изменилось. Новые непосильные налоги, множество запретов, комендантский час. Люди боятся лишний раз высказать свое мнение, а торговцы разоряются. А ты сам как живешь? С интересом поинтересовался Дарс. После той памятной атаки на город меня заметил один из опытных десятников, рассказал Нил. Сказал, что храбро сражался тогда рядом с вами и взял к себе в патруль. Сначала было действительно неплохо, даже жалования платили регулярно, но потом он замолчал, осторожно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Потом пришел этот Дамир со своими людьми. И все стало совершенно иначе, хуже. Значит, Тони и Оли явно не бедствуют в новых условиях, задумчиво пробормотал себе под нос, анализируя полученную информацию. Совсем не бедствуют, наоборот, подтвердил Нил с заметной горечью. Говорят, в городе состоят в близком родстве с влиятельным городским советником. Говорят, он правая рука самого Дамира. С Тагиром? Осторожно спросил, вспомнив недавний разговор с информированным Хофером. Нил резко остановился посреди улицы и обернулся, в его молодых глазах отчетливо мелькнул неподдельный страх. «Откуда ты знаешь это имя?» Испуганно прошептал он, оглядываясь. «Лучше не произносить его вслух, особенно в темное время суток. Говорят, у него повсюду уши. А почему такая осторожность?» Нахмурился Дарс, заметив перемену в поведении парня. «Говорят, у него везде есть глаза и уши», Нил понизил голос еще сильнее, почти до шепота. «Даже стены, кажется, подслушивают для него. Он чужак, пришел к нам с далекого юга со своими людьми. Но сейчас его боятся даже больше, чем самого правителя Дамира. Он безжалостен». Продолжили путь в напряженном молчании, каждый думал о своем. Наконец, через полчаса ходьбы Нил остановился перед массивными коваными воротами в высокой каменной стене. За ней четко виднелся просторный двухэтажный дом из дорогого светлого камня с красивой черепичной крышей. В нескольких окнах второго этажа еще горел теплый свет свечей. «Это здесь», — указал на внушительные ворота. «Тони и Оли живут именно в этом доме. Один из самых богатых в квартале». Внимательно осмотрел массивные ворота и высокую каменную стену, оценивая возможные пути проникновения. Видимой охраны не было заметно, но это абсолютно не значило, что ее действительно нет. Совсем не нравилось, что придется действовать практически вслепую, не зная планировки и не имея информации о возможной защите, но другого выбора просто не было. «Нил, ты можешь спокойно возвращаться к своим товарищам», — сказал, похлопав его по плечу. «Дальше справимся сами, спасибо за помощь. Но должен проводить вас обратно к городским воротам», он явно нервничал и переминался с ноги на ногу. Командир ясно приказал довести до ворот и вернуться. «Скажешь ему, что честно проводил», Дарс дружески положил руку ему на плечо. «Нам действительно надо поговорить с Тони и Олей наедине, без свидетелей. Это очень личное и деликатное дело, ты понимаешь». «Хорошо, понял», Нил сглотнул и кивнул. «Только будьте предельно осторожны. Здесь может быть опаснее, чем кажется. Опаснее, чем стая голодных клизов». Усмехнулся, пытаясь разрядить обстановку. «Мы справлялись и не с такими угрозами. Иди, Нил. И искренне спасибо за помощь». Парень, понимающе кивнул и быстро зашагал назад по темной улице к своему посту. Когда его фигура окончательно скрылась за поворотом, мы с Дарсом многозначительно переглянулись. «Какой у нас план действий?» — спросил Дарс, внимательно оглядывая укрепление. «Как обычно, в таких случаях указал на каменную стену. Обойдем дом сзади, найдем подходящее место, где можно незаметно перелезть через ограду. Ты останешься у главного входа, на случай, если кто-то попытается сбежать через парадную дверь. А зайду со стороны заднего двора. А если этот загадочный тагир случайно окажется в доме? Тогда разберемся на месте по обстоятельствам, ответил, хотя в глубине души понимал, что этот вариант развития событий совершенно не нравится и может сильно осложнить дело. Осторожно обошли целый квартал и оказались с задней стороны внушительного дома. Здесь защитная стена была заметно ниже, а в одном удобном месте к ней вплотную примыкало старое раскидистое дерево с толстыми ветвями. Ловко забрался на него и внимательно осмотрел внутренний просторный двор. Ничего подозрительного, только аккуратный небольшой сад, несколько хозяйственных построек и массивная задняя дверь дома. Чисто никого не видно, тихо шепнул Дарсу и протянул ему руку, помогая взобраться на дерево. Бесшумно спрыгнули во внутренний двор и сразу же разделились согласно плану. Дарс осторожно направился к парадному входу в обход дома, а решительно двинулся к задней двери. Она, как и ожидалось, оказалась надежно заперта на крепкий замок, но это никогда не было серьезной проблемой. Через минуту открыл соседнее окно и осторожно проник внутрь дома. Оказался в просторной кухне, хорошо обставленной дорогой утварью. Здесь приятно пахло разными травами и остывшей похлебкой. На массивном столе лежали грязные тарелки и кубки, судя по всему, после недавнего ужина. Напряженно прислушался к звукам дома. В здании было относительно тихо, но ясно чувствовал присутствие других людей. Кто-то определенно был здесь, и явно не один человек. Возможно, целая семья. Медленно и осторожно двинулся к двери в дальнем конце кухни, которая, судя по планировке, должна была вести в жилую часть дома.